Локти, прижатые к туловищу, дергаются, головка тряска дрожит. «Ну, девочки, идем!» — командует Меля. И она ведет нас по узорной чугуно-лестнице наверх во второй этаж. На стыке двух длиннейших коридоров, в том месте, где более узкий коридор вливается под прямым углом в более широкий, стоит очень большой письменный стол. «Директорский стол!» — шепчет нам Меля Нарейка и показывает глазами на человека, сидящего за этим столом. Человек этот одет в синий вицмундир учебного ведомства. Из-под бархатного лацкана вицмундира выглядывает половина большой звезды, сверкающей серебром и эмалью. На шее, под подбородком, у него орден. Человек сидит неподвижно. Кажется, он дремлет сидя. Глаза его закрыты, а щеки какие-то неправдоподобно красные, осыпаны целыми выводками желтых прыщиков, как грибами-поганками. Нос у него тоже красный, даже красно-сизый. Все остальное лицо, за вычетом носа и щек, нездорово желтого цвета, измятое, как квелая репа. «Директор!» — шепчет нам Меля. «Тупицын!» Около директорского стола две-три неподвижные фигуры синявок, окаменевших в благоговейном страхе, как бы не потревожить директора в его дремоте. Меля Нарейка старается как можно быстрее и беззвучнее миновать директорский стол и проскользнуть в коридор направо, увлекая за собой и меня с Маней Фейгель. Но тут вдруг начинаются пугающие чудеса. За спинкой дремлющего директора раздаются странные звуки. Сперва сип, потом хрип, потом все нарастающий гул, потом щелк и медленно, ритмично сменяющиеся торжественные удары часов. Только тут мы замечаем, что за спиной директора висят на стене круглые часы. Это они и бьют. Сам директор, словно проснувшись от дремоты, медленно раскрывает глаза, а потом яростно выпучивает их, уставившись на нас, как вареный рак. Нас с Маней охватывает настоящий ужас. Он еще усиливается от того, что Меля Нарейка испуганно шепчет нам: «Макайте! Да макайте же!» Мы не понимаем, чего он от нас хочет. Чтобы мы махали? Кому махать? Директору? Чем махать? Маня Фейгель делает слабую попытку изобразить пальцами правой руки нечто вроде приветственного жеста, такого робкого, что невозможно понять, что она, собственно говоря, хочет этим выразить. Но тут сама Меля, не переставая шипеть на нас «Макайте!», опускается в глубоком реверансе, словно в воду ныряет. Тогда и мы, как умеем, делаем реверанс. У нас он получается очень коряво. Затем, схватив за руки, Меля быстро увлекает нас за собой в небольшой темноватый боковой коридорчик. Там она обрушивается на нас. «Я вам говорю, я вам щипчу, макайте, а вы стоите, как глупые куклы!» «А кому махать?» «Да не махать! Господи, твоя воля! Никогда таких дурноватых детей не видала!» Искренне возмущается Меля. «Не махать, а макать! Понимаете? Макать, макать! Ну, свечкой макать! Соображаете вы?» Вероятно, у нас очень растерянные лица, потому что, глядя на нас, Меля начинает громко хохотать. Потом она объясняет. «Макать свечкой значит делать реверанс при встрече с начальством. Кого не увидите в коридоре, учителя, синявку, макайте свечкой, вот так. Директора встретите или начальницу, макайте глубоко. Видели, как я сейчас директору макнула?» С торжественной хвастливостью напоминает нам Меля. «Ну, теперь поняли, печьюшки!» «А откуда ты все правила знаешь?» спрашиваю я, глядя на Мелю с величайшим удивлением.